11. Ассуари. Разрушенная тишина. Он будет жить. Они устроили засаду в месте, которое называли Ассуари. Всего в нескольких часах от невозможного города и его главной магистрали. Сад костей располагался в ничем не примечательной части паутины, где скрытые вездесущим туманом стены тоннеля и потолок сближались и нависали над единственным проходом. Если Каластар был павшим эльдарским городом, то Ассуари являлся разрушенным памятником этой никчемной расы. «У нас будет только один шанс», — сказал Ра на собрании командующих в шпиле бога. Представленная при помощи Галалита Нишоме Альварек сидела в полном облачении Игнатум на троне Принцепса на командной палубе потомка Сияющего Света и возражала против продолжительного места засады. Оно было слишком маленьким для ее титана, и она настаивала, что оружие владыки войны будет более чем достаточно для уничтожения существа в открытом бою. «Ваш фанатизм бесценен», — начал Ра. Ее предложение следовало вежливо отклонить. Засада имела важнейшее значение и требовала тщательной проработки. Более крупные туннели предоставят существу слишком легкую возможность сбежать или преодолеть линию имперской обороны. «Вы останетесь и будете наблюдать за операцией из невозможного города», — решил Ра. «Вы собираетесь успокоить меня крошками со стола чести, Эндимион?» Ра заставил себя улыбнуться и ничего не сказал. Принцепс Альварек усмехнулась, позволив вопросу остаться без ответа. Командующая Кроли жестами показала, что всецело одобряет план Ра, как и ее младшие офицеры. Джань Мадао из касты терминаторов Таранатов обратил внимание, что существо продолжало действовать осторожно, предпочитая проникновение без сопротивления, а не лобовую осаду. Он считал, что им не найти времени лучше, чем сейчас. Существо пока не прибилось к остальным, но рассчитывать в будущем на такую удачу не стоило. Ра согласно кивнул и направился к десантно-штурмовым кораблям. Ассуари представлял собой проход, узкий тоннель, который использовался для процессии ксеносов, когда павшей Эльдарской империи еще было что праздновать. От некогда располагавшихся по обеим сторонам пути, выращенных в колдовской красоте ботанических и кристаллических чудес, сохранились только превратившиеся в порошок остатки и пыль драгоценных камней. Теперь туманный пейзаж принадлежал разбитым статуям и пустым оболочкам из призрачной кости неактивированных автоматонов эльдаров. Казалось, что культура оставила на вечное забвение свое траурное искусство в этом плохо обслуживаемом маршруте обширной сети. Объединители недолго находились здесь, с самого начала сообщая о коротких и напряженных столкновениях с паломниками эльдаров и разнообразными верховными жрецами и жрицами этой расы. Но учитывая, что, как известно, эльдары еще использовали паутину, то последние благоразумно и упорно избегали почти всего имперского расширения. Многие из 10 тысяч, рискнувшие углубиться дальше, подозревали, что внезапно сплавленные проходы или запечатанные врата вели к эльдарским кораблям-мирам, и ксеносы перекрыли людям вход в свои обширные владения. Никто и предположить не мог, во что им обошлось ограждение самих себя от привычного способа путешествия по галактике. Ра ожидал встретить много эльдаров, когда имперский авангард рискнул покинуть созданные механикум секции паутины. Вместо этого он нашел их неуступчивыми и скрытными, избегавшими сражений, часто перекрывавшими проходы, включая даже повреждения паутины для сохранения изоляции. Ассуарий был одной из таких тайн. Он казался неким логичным с точки зрения ксеносов объединением кладбища и свалки, едва ли не туннелем для мусора. Никто не знал, зачем он существовал. Разве эльдары не переделывали и не использовали снова призрачную кость благодаря сакральному певческому искусству? Это был специально выброшенный непригодный материал, сознательный отказ от ресурсов, которые были испорчены непонятным и неизвестным людям способом. Или это был просто памятник утрате и место, которое эльдары не хотели осквернять даже собственным присутствием? Он ненавидел неизвестное, хотя он и его собратья-кустодии были обучены приспосабливаться и реагировать на неизвестное, возможно, лучше любых живых существ. Ра подробно изучил эльдаров, как и все из 10 000. Кредо мудрого воина звучало «Знай своего врага». Но кустодианская гвардия посвящала жизни намного большему, чем простому пониманию своих противников. Они развивали познания не меньше, чем тело. Они изучали языки, традиции и историю врагов для достижения почти просвещенного чувства понимания всего, с чем сталкивались. Все для противодействия и противостояния с ними. Выстоять против врагов и предвидеть каждое их действие, отвечая в соразмерной превосходной реакции. Недостаточно было просто помешать врагу сделать что-то. Чистота цели и совершенство долга состояли в понимании, что враг станет делать, прежде чем он начнет это делать, и какой ответ является самым идеальным. Порой это означало знать, как и почему действия предпринимались вообще. И все же такой способ мыслить обладал излишней гибкостью. Почти ничего не классифицировалось. Знания собирались не только для предсказания моделей поведения, но также для создания пластичного ощущения возможности и осведомленности. Восприятие потенциальных угроз не означало слепое следование шаблонным ответам. В галактике существовали как человеческие цивилизации, так и цивилизации ксеносов, о которых мало что знали, кроме яростного завоевания легионом или приведения к согласию имперской армии. И все же воины 10 000 могли говорить на местных языках и перечислить достижения и ошибки всех исторических военачальников с глубоким пониманием традиций. Все делалось для службы и защиты самого могущественного и важного человека из когда-либо живших. Вот что раздражало Ра сильнее всего при встрече с существами, называвшими себя нерожденными. Эти демоны были такими разными, такими многочисленными, такими изменчивыми и такими совершенно чуждыми, что достижение любого полезного понимания являлось почти невозможным. Тишину Асуария разрушило появление демона. И сейчас он был не один. Он вел вопящую и ревущую стаю своих меньших сородичей, которые начали стекаться к остаткам его трапез, как падальщики, что следовали за хищниками в диких землях бесчисленных миров. Его форма бросала вызов зрению, даже когда смотрели прямо на него. Он казался размытым пятном для всех, кто отслеживал его перемещение. Из спины выступали огромные крылья, но он бежал на четвереньках. Глаза чудовища сверкали, и воины, которые вообще не могли описать внешность существа, чувствовали его взор даже на небольшом расстоянии. Он выпрыгнул из тумана на дальнем конце тоннеля в добром километре от них, что стало катализатором для тварей за его спиной, питая этих новых последователей обещанием кровопролития. Ра смотрел сквозь магнокуляры, меняя фильтр за фильтром в попытке проникнуть сквозь сверхъестественный туман, но почти безрезультатно. Мухи кружили над раздутым телом существа. Щупальца поднимались со спины, как изогнутые хвосты раздраженных скорпионов. Существо принюхалось, словно гончая, изучая слой сломанной эльдарской призрачной кости, покрывавшей пол туннеля. Меньшие демоны держались позади, боясь приблизиться и попасть под горячую руку зверя. Ра опустил магнокуляры и ударил основанием копья по скрытой в тумане земле. Звук разнесся сквозь таинственный материал паутины, и голова существа поднялась с нечеловеческой плавностью. Кустодии рядом с Ра сделали то же самое, встав и начав стучать основаниями копий в непрерывном ритме. Это была походная песня какой-то древней армии, которая впервые отзывалась эхом в этом мире ксеносов. Всего 20 из них стояли здесь. Ра не стал ослаблять 10 тысяч сильнее, когда настоящее сражение еще даже не начиналось. 20 воинов, все из разных отделений. 20 человек, ставшие приманкой. Существа взревели в ответ, но никто из них не сумел перекрыть крылатое чудовище в авангарде. Они бросились в атаку. Кустодии продолжали стучать копьями в холодном ритмичном единстве. Ретинальный дисплей Ра не мог зафиксироваться на приближавшихся фигурах, но цифры сокращавшегося расстояния отсчитывались на краях глазных линз. Он ударил копьем еще раз, затем повернул клинком вперед, направив на атакующих демонов. Кустодии одновременно повторили его движение. «Убейте его!» — приказал Павок Сура. Пирамиды из призрачной кости зашевелились. Отброшенные мертвые эльдарские машины заскользили и завращались. Имперские роботы встали из укрытий под костью ксеносов. Уснувшие искры жизни вспыхнули по воле их хозяев механикум. 50 роботов выстроились вдоль узкой дороги. Каждый стоял в неровной гармонии со своими кузенами под гул орудий и рев суставов. Они стояли в красных пластинах священного Марса, помятых и побитых за столько лет сражений вдали от украденного родного мира, но верные ему до конца. Они открыли огонь одновременно. Касталаксы, вораксы, костеляны. Модель за моделью с абсолютно разными комплектами оружия. Каждый из роботов осветил тоннель неослабевающими залпами огня. Лазерное оружие сверкало и рассекало. Энергетические пушки вспыхивали и ревели. Сферы кипящей плазмы выплевывали из опаленных стволов. Изрыгали потоки пламени. Болтеры Максим грохотали, и лучи темного огня вонзались в плотную стаю атакующих существ. Демоны падали, как подрубленные. Павшие были ободраны и разорваны на части непрерывным огнем. Продолжавшим бежать приходилось прорываться сквозь беспощадную огневую мощь. В конце Ассуария Ра и Кустодия открыли огонь из болтеров копий, присоединившись к канонаде. Из тумана на тяжелых гусеницах выехали танки, перемалывая призрачную кость эльдаров. Транспорты механикум добавили свое тяжелое оружие к атаке, как и три граф танка 10 000. Отделение сестер с секирами выскочило из золотого гравитационного носорога во главе с Дженецией Кроли. Они встали позади Ра и Кустодиев, держа оружие наготове. Все 20 кустодиев перезарядили оружие между двумя ударами сердца. Все 20 снова открыли огонь прямо перед собой, цепляясь в пылающее и растворяющееся существо, которое упорно продолжало стремительно приближаться. Значит, вот что такое боль. Это разрушение. Демон первого убийства чувствовал, как его разрывают на куски, но еще сильнее оказалась горечь неудачной охоты. Попасть в такую ловушку, уничтожаться смертным гневом — вот что было больно. Бежать, выжить. Вот что вошло в его мысли, ворвавшись в ненасытный цикл основных инстинктов. Бежать, выжить. Бежать! Выжить! И все же они атаковали. Сотни лежали мертвыми и растворялись. Скоро их станут тысячи, но выжившие все равно атаковали. Они отвечали на каждый рев альфа-существа, отделяясь от гибнущей стаи и бросаясь на ближайших роботов, перекрывавших путь к бегству. Объятые дымом автоматоны падали и взрывались. Демоны погибали вместе с ними, охотно жертвуя собой ради прихоти своего властелина. Существо, конец империи, первым добралось до линии кустодиев. Там его встретили вонзавшиеся копья и рубившие секиры 10 тысяч и безмолвного сестринства. Игнорируя первые удары, оно приняло форму химерической твари и хлестало змеиными конечностями и изогнутыми когтями. Оно убивало, даже когда эфирная кровь лилась из опустошенной оболочки. Оно убивало, даже когда ошметки шипящей плоти вырывали из его тела, открывая места, где у настоящего зверя должны находиться кости. Несколько боевых автоматов Кастелакс с грохотом устремились вперед, атакуя его вместе с людьми, разрывая их хорную плоть воющими пилами и промышленными кулаками. Они продержались также совсем недолго. Их черепные купола и грудные пластины пробили и смяли. Жизненно важные внутренности вырвали когти, сжимая влажные и скользкие органы искусственной жизни. Они взорвались, окатив демона потрошащими осколками и нефтехимическими ожогами. И все же, он убивал. Он примерял разные формы, изменяясь и выискивая прежде всего самые смертоносные. Стремление выжить и жажда крови слились воедино, заставляя его непрерывно преобразовываться в стремлении вырваться из клетки и убить тех, кто заманил его в ловушку. Кустоди отступили, как и сестры. Он бросился за ними. Паника питала его агрессию, заставляя делать все возможное, чтобы вырваться из засады. Он нападал на убивавших его существ, потому что бегство от них означало только еще более быструю смерть. Человеческая кровь лилась. Золотые руки и ноги падали на землю. Секиры выпадали из мертвых рук. Ра и Дженеция ударили одновременно. Кустодий глубоко вонзил копье в бесформенную массу. Оружие застряло, и он разрядил весь болтер внутри существа. Сестра командующая погрузила двуручный клинок рядом с Ра, разрубив зеркальную рану. Обжигающие нечистоты окатили их, испаряясь на доспехах и пылая на открытых участках кожи. Змеиная конечность отшвырнула кроля в сторону. Существо покачнулось, затем упало, обрушившись на металлические обломки погибшего робота и брошенной призрачной кости. Демон вытянул цепкий коготь из кипящей мешанины конечностей. Его тело разлагалось во что-то амебообразное и многоглазое. «Конец империи!» – произнес он в разум Ра. Используя мысли трибуна, он прозвучал таким беспомощным, почти испуганным, хотя такое существо не могло испытывать страх. Конец и... Демон восстал из останков, как облако огня над уничтоженным городом. Он взревел, и его рев был подобен раскатам грома. Обломки и машинное масло взмыли в воздух блестящими канатами. Адский жар прокатился от возрожденного тела. Черный дым и кровь убитых застыли мышцами и сухожилиями, когда он выпрямился. Огонь уцелевших все еще разрывал его, ничего не меняя и не причиняя вреда. Наверху сформировалась голова. Ряды глаз горели, пока болты разрывали бесполезный пепел его тела. Пластины искореженной брони поднялись из остатков военных машин, обуглившись до черна и оборачиваясь вокруг демона. Ра стоял внизу, омываемый жаром. Холод раненых сестер рядом с ним оттеснял нескрываемый голод твари, заполнивший тоннель. Демон открыл рот и вдохнул золотой туман. «Он будет жить!» – прохрипел он голосом из памяти. «Убейте его!» – прокричал приказ Ра. Отчаянная ярость превратила его голос в желчное пламя. Но не осталось почти никого, кто мог повиноваться. Демон притягивал к себе реальность, соединяя призрачную кость, металл и даже огонь в новой форме. Он укрыл себя материальной броней, отражая гнев материального оружия. «Убейте его!» – проревел один из золотых. сбежать, выжить, анафема, конец империи. И впервые за свое существование, истерзанный, почти до развоплощения, он и в самом деле бежал. Прощальный огонь оставшихся в живых разрывал его временную форму и срывал броню. Но этого было мало. Этого было мало. Эхо первого убийства сбежало, истекая кровью, волоча ноги в поражении, окутанное ублюдочной оболочкой из уничтоженных роботов, которая разваливалась с каждым шагом. Он найдет Орду. Он присоединится к войне, скроется среди низших и выживет.